Глава третья. Лондон. Нельзя вечно наслаждаться миром и покоем. Но несчастьем и разрушением тоже приходит конец. Если траву сожжет степной пожар, то летом на том же месте снова вырастет трава. Монгольская мудрость. Под влиянием сильнодействующих успокоительных Маха провела весь полет в полубесчувственном состоянии. Мы с Каримом тем временем пытались сориентироваться в сложной ситуации. Карим сидел неподвижно, бледный, озабоченно перебирал все те отвратительные предметы, которые я обнаружила в вещах Махи. Он ужаснулся найденному в той же мере, что и я. Наконец он задал вопрос, которого я боялась. «Султана, как случилось, что Маха занялась этим безумием? Может быть, через Айшу?» Очень неуютно я себя чувствовала в тот момент. Вспомнилась арабская пословица, которую часто употребляла моя мать. «Муха не залетит в рот, который умеет держаться закрытым». Нет, не время упоминать Нуру, мать Карима. Слишком много он перенес в этот день. Не нужно больше потрясений. Я покачала головой. «Не знаю. Мы покажем все это врачу. Может быть, Маха доверится ему, и мы узнаем, кто и как это сделал». Карим кивнул в знак согласия. Оставшуюся часть полета мы по очереди спали, наблюдая за состоянием дочери, которая оставалась тихой и внешне безмятежной, как ангел. Мне почему-то вспомнилась другая принцесса из рода Аль-Саудов. Мишаил, жертва беззаконной любви. Когда ее тайну раскрыли, она заплатила за свое прегрешение жизнью. Карим спал, а я смотрела на Маху и думала о принцессе Мишаил. Мишаил была внучкой принца Мухаммеда ибн Абдул-Азиза, того принца Мухаммеда, которого обошли в наследовании, ибо отец его решил, что свирепый воин — неподходящая кандидатура для трона. Я не сблизилась с Мишаил, но встречалась с ней довольно часто. Она считалась девушкой весьма своенравной и взбалмошной. Возможно, ее темперамент послужил причиной того, что она вышла замуж за мужчину пожилого, не способного ее утихомирить. Так или иначе, она завела романтическую связь с Халидом Мухалалом, племянником посла для особых поручений Саудовской Аравии в Ливане. Отношения их развивались бурно, несмотря на напряженную обстановку, характерную для социального климата этой страны. Постепенно все больше людей узнавали об их незаконной любви. Им грозило неизбежное разоблачение, и они решились на бегство. Моя старшая сестра Нура была в то время в Джидде и слышала историю из первых уст от членов семьи Мишаил. Боясь гнева семьи, Мишаил решилась на инсценировку собственной смерти. Она сказала родственникам, что едет купаться на их семейный пляж на Красном море. Оставив одежду на берегу, она переоделась мужчиной и попыталась покинуть страну. К несчастью для нее, принц Мухаммед, ее дед, человек очень подозрительный и влиятельный. Он не поверил в смерть внучки и поднял тревогу. Оповестил служащих аэропортов и вокзалов. Мишаил обнаружили, когда она пыталась пройти контроль в аэропорту Джидды. Поднялся страшный шум. Затрезвонили телефоны. Поползли, пошли, полетели сплетни, одна чуднее другой. Я слышала, что Мишаил освободили и разрешили ей уехать вместе с любовником. Слышала, что муж дал ей развод. Позвонила кузина и в истерике сообщила, что Мишаил отрубили голову, причем лишь с третьего удара. Более того, губы отрубленной головы шевельнулись и произнесли имя любовника, заставив палача в страхе убежать. «Представь себе, — ужасалась моя кузина, — как разговаривает отрубленная голова!» Наконец обнаружилась правда, достаточно неприглядная. Разгневанный принц решил, что его внучка, как прелюбодейка, должна отвечать по исламским законам. А по исламским законам обоим прелюбодеям полагается смертная казнь. Король Халед, правивший страной в то время, известен своей терпимостью. Он порекомендовал принцу Мухаммеду проявить милосердие. Но милосердие не относится к добродетелям свирепого бедуина. В день казни мы с сестрами ждали новостей. Надеялись на помилование в последний момент. Али, разумеется, разглагольствовал о моральных ценностях ислама, необходимости строгого соблюдения исламских законов и, следовательно, о заслуженной каре для каждой прелюбодейки. В тот жаркий июльский день 1977 года моей кузине Мишаил завязали глаза и заставили встать на колени перед кучей грязи. Ее расстреляла специальная команда. Любовник ее должен был наблюдать за казнью, после чего его обезглавили ударом сабли. Опять запретная любовь стоила жизни двум молодым людям. Аль-Сауды надеялись на то, что эта неприятная история скоро забудется, и всячески стремились замять толки о молодой женщине, убитой за проявление любви. Не получилось. Зарытую в аравийских песках Мишаил не забыли. Многие жители западных стран помнят документальный фильм о ее казни под названием «Смерть принцессы». Конечно, в семействе Аль-Саудов бушевали страсти по поводу наказания Мишаил, но какая буря разразилась из-за этого фильма? Мужчины семейства, усвоившие роль повелителей, взбесились из-за невозможности контролировать средства массовой информации и предотвратить широкий показ фильма на Западе. Оскорбленный чуть ли не до безумия король Халет велел послу Великобритании покинуть страну. От Карима и Асада, мужа Сары, я слышала, что всерьез обсуждалась высылка всех британских подданных из Саудовской Аравии. Любовная интрига и казнь аравийской принцессы стали причиной международных осложнений. Я сжала голову ладонями. Мой ребенок обезумел. В своем безумии Маха способна сотворить нечто немыслимое, что повлечет за собой еще одну безвременную смерть. Мой бесчувственный отец настоит на самом суровом наказании для ребенка, оскорбившего его и как мужчину, и как несостоявшегося деда. Маха пошевелилась. Карим проснулся, и нас снова объединил общий страх за дочь. Во время полета Сара по моей просьбе созвонилась с Лондоном и устроила нам встречу. Мы позвонили ей из аэропорта Гатвик, и она сообщила, что Маху ожидают в лучшей психиатрической клинике Лондона, что место для нее готово. Сара заказала и медицинский транспорт до клиники. Мы выполнили все полагающиеся формальности, довольно продолжительные и утомительные по оформлению приема больной, и нам предложили прибыть утром, после осмотра врача. Одна из молодых сестер, особенно предусмотрительная, взяла меня за руку и заверила, что сестра моя нашла одного из наиболее уважаемых врачей города, который неоднократно имел дело с арабскими женщинами и изучил их социальные проблемы и психологические особенности. Я позавидовала британцам. В моей стране безумие ребенка — постыдная тема, закрывающая рты и души соотечественников и не позволяющая проявить сочувствие. Беспокоясь за дитя, оставленное в руках чужих людей, хотя и квалифицированных специалистов, мы вышли к поджидающему нас автомобилю и отправились в свою лондонскую квартиру. Прислугу мы застали врасплох. Карим рассердился, но я пыталась его успокоить, заверяя, что Сара, конечно, настолько беспокоилась о состоянии Махи, что могла и забыть предупредить о нашем приезде. Из-за иракского вторжения в Кувейт и последующей войны мы почти год не были в Лондоне, наиболее популярном у нас городе западного мира. Конечно же, слуги наши понемногу распустились и обленились. В их обязанности входило поддерживать квартиру в жилом состоянии, независимо от того, где мы находились в данный момент. Подавленные состоянием Махи, мы опустились в кресло и приказали приготовить крепкий кофе. Прислуга понемногу приходила в себя. Конечно, им тоже можно посочувствовать. Явились без предупреждения в 3 часа ночи. Я как-то вдруг стала извиняться перед этими людьми за неожиданное вторжение, но Карим прервал меня, отрезав, что не следует извиняться перед людьми, которые у тебя работают. «Это ослабляет дисциплину», — сказал он. Я хотела возразить, что не мешало бы нам, саудовцам, иной раз вспомнить о скромности, что только пошло бы нам на пользу, но сдержалась и сменила тему, вернувшись к состоянию дочери. Второй раз за день я предпочла избежать спора с мужем. Нам приготовили постели, мы с Каримом удалились в спальню, однако долго не могли заснуть. Никогда еще ночь не казалась столь долгой. Британский психиатр выглядел весьма странно. Голова гиганта давила тщедушное тело. Мохнатые брови срастались над скошенным набок носом. Я удивленно уставилась на торчащие из носа и ушей клочки седых волос. Неблагоприятное впечатление, однако, с лихвой компенсировалось его поведением. Маленькие голубые глазки казалось, насквозь просвечивали собеседника, к проблемам пациентов он относился весьма серьезно. Дочь моя попала в надежные руки. Мы с Каримом очень скоро убедились, что говорит этот человек то, что думает, не лукавя. Не обращая внимания на статус Карима как принца крови, он без страха и стеснения бичевал порядки нашей страны, их губительное, уродующее влияние на психику женщин. А обычаи и традиции арабских народов он знал неплохо. Еще ребенком я зачитывался книгами о приключениях исследователей арабских стран, рассказывал нам врач. Филби, Тезигер, Бертон, Доути, Томас и, разумеется, Лоуренс. Восхищался их подвигами. Конечно, потом захотел увидеть все своими глазами, пережить прочитанное, и убедил родителей послать меня в Египет. Конечно, это не Аравия, но начало было положено. К несчастью, прибыл я как раз ко времени Суэцкого конфликта, и, тем не менее, заразился Востоком. Казалось, он вновь переживает прошлое. Я вернулся туда опять, завел в Каире небольшую практику, выучился арабскому языку. К великому неудовольствию своему познакомился с тем, как у вас относятся к женщинам. Любовь к дочери перевесила в Кариме гордость потомка бедуинов и заносчивость члена королевской семьи. К моему облегчению он остался совершенно спокоен, слушал врача с непроницаемым выражением лица. Психиатр тоже остался доволен. Казалось, он думал, вот, наконец, араб, который не несет ахинею о необходимости заточения женщин в пресловутой восточной Пурда. С естественной озабоченностью Карим спросил, «Доктор, выздоровеет ли наша дочь? Оправится ли она полностью?» Я подалась вперед, слыша, как стучит, рвется наружу мое сердце. Врач сцепил пальцы, потер ладони, словно втирал в них какую-то мазь, и не слишком обнадеживающим взглядом оценил нас обоих, Карима и меня. Ответ его прозвучал совершенно искренне. «Выздоровеет ли ваша дочь?» «Полное выздоровление. Я провел с нею лишь час. Говорил с ней. Пока что трудно сформулировать прогноз». Увидев отчаяние в моих глазах, он быстро добавил, «Но ее случай не кажется чем-то экстраординарным. Часто ко мне обращались по поводу истерических припадков у арабских женщин. Часто доставляли таких пациенток. Я бы сказал, что проявив терпение и обеспечив должный уход, мы сможем добиться полного исцеления». Я зарыдала на руках у Карима. Врач оставил нас наедине в кабинете. 3 месяца я провела в Лондоне, пока Маха оставалась в клинике, где ее тестировали и лечили. Когда выяснилось, что пребывание ее там затянется, Карим разработал для себя график приездов. Он прилетал в Лондон по вторникам и четвергам, когда нам разрешали видеться с дочерью. Во время посещений мы лучились миром и покоем, но Маха рвалась в бой, как будто толпы демонов внутри нее противились покою. Любое наше высказывание вызывало у нее протест. Следуя указаниям врача, мы избегали споров, и тогда Маха начинала воевать сама с собой, иной раз разговаривая на 2 голоса. Врач успокоил нас, заверив, что этот период скоро закончится, и ребенок наш достигнет душевного равновесия. Как мы молились, чтобы этот момент скорее наступил. Напряженный график работы, постоянные разъезды пагубно сказывались на Кариме. Я видела, что муж как-то сникает, стареет на глазах. Однажды вечером я обратилась к нему с такими словами. «Знаешь, я, кажется, поняла, что родители стареют не от прожитых лет. Старение настигает нас тогда, когда мы понимаем, что проиграли как родители». В глазах Карима промелькнула искорка смеха, чего я не замечала у него уже много дней. «Если это так, султана, то твой многострадальный отец должен казаться самым старым человеком в мире». Обрадованная тем, что Карим несколько ожил, я прижалась к его плечу. К счастью, семейная трагедия не оттолкнула нас друг от друга, а, напротив, сблизила и объединила. «Нет безгрешных людей», — подумала я и простила мужу его энергичные поиски второй жены. Переполненная чувствами, о которых уже не смела и мечтать, я поздравила себя с тем, что рядом со мной сейчас хороший человек. Вскоре мы с Каримом стали свидетелями чуда. Лечащий врач Махи, как я и надеялась, оказался талантливым человеком и высококвалифицированным специалистом. Его профессионализм и человеческое отношение помогли развеять черные чары, окутавшие нашу дочь. В обычной жалкой комнатушке, в кабинете его клиники, он умудрялся применять свои знания, учитывая психологию женщин ислама. Ему удалось завоевать доверие нашей дочери, вскрыть нарывы ее души и извергнуть потоки ревности, ненависти и гнева. Маха излила душу на страницах своего дневника. Через несколько недель мы с Каримом читали одну из коротких, но очень тревожных заметок, которую она сама вручила нам при посещении. Мы открыли глубины, поглотившие нашу дочь, мир более мрачный, чем мы могли вообразить. Жизнь в мираже Саудовской Аравии или гарем грез. Принцесса Маха Аль-Сауд. В мрачные времена истории Саудовской Аравии женщины страны могли лишь мечтать о гаремах, полных крепких, мускулистых парней, оснащенных отлично функционирующими инструментами любви. В просвещенном 2010 году, когда матриархат вступил в силу, престол заняла самая умная женщина, и женщины заняли ключевые посты в политике, экономике и законодательных структурах страны. Нефтяной бум 2000 года, приведший к сползанию Соединенных Штатов, Европы, Японии до уровня стран третьего мира, обеспечил благословенную Аравию на много поколений вперед. Получив доступ к материальным благам, женщины смогли наконец обратиться к решению социальных проблем, мучивших страну на протяжении столетий. Некоторые женщины голосовали за полное упразднение полигамии, практики приобретения четырех мужей, но большинство, памятуя зло, причиненное женщинам за время патриархата, и признавая, что система полигамии не лучшая, о чем можно мечтать, решили сохранить ее, чтобы удовлетворить накопившееся ожесточение. Плотское удовольствие, запретное на протяжении многих лет, манило женщин, не исключая и Малаак, дочь королевы Саудовской Аравии. Малаак танцевала горячий танец любви, вызывающе поглядывая на своего любимого наложника Шади. Во рту Малаак сверкал зажатый в зубах золотой саверен. Голова ее, покачиваясь, приглашала любовника вынуть монету из ее рта губами. Крохотная, смуглая Малаак, хрупкая и изящная. Крупный, тяжелый самец с остальными мышцами — ее партнер. Его обуревает желание. Желание стать первым в ее гареме. Шади исследует языком тело Малаак, самые тайные его уголки, возбуждает в ней неудержимую агонию страсти. В лихорадочном танце Шади вынимает монеты изо рта Малаак, обнимает ее, отрывает от пола и, не прекращая танец, скрывается с ней за легким занавесом своей части гарема. Тела их соединяются, соединяются дыхание, обжигая лица, шеи, груди. Губы их слились в поцелуи. Малаак открывает глаза и наблюдает за ритмикой движений партнера. Мышцы ее напрягаются, и она чувствует, что тело Шади становится мягче. Она видит, как Шади превращается в женщину. Малаак не лишена цинизма, и она с готовностью принимает превратности судьбы. Ее влечет женщина, которая делит с ней ложе. Ей приятно ее тело. В выборе между страхом без любви и любовью без страха Малаак не пренебрежет любовью. С макиавельевским коварством Малаак становится тем, что требует обстоятельства, к чему влечет атмосфера эпохи. Бледный Карим дрожащими руками опускает листки на стол врача. Ошеломленный, он спрашивает, что это значит. Он показывает на исписанные листки, в тоне его звучат обвинительные нотки. «Вы утверждаете, что состояние Махи намного лучше, но это же какой-то бред. Не знаю, что подсказало мне истину, но я знала ответ прежде, чем доктор успел открыть рот. У меня перехватило дыхание. Лицо врача и очертания комнаты расплылись перед глазами. Голос врача доносится откуда-то издалека. Мягкий, сочувственный голос. Это не очень сложно. Ваша дочь говорит о своем открытии. Она обнаружила, что мужчины ей враги, а женщины... друзья и единомышленники. Упрямство Карима не позволяет ему понять врача. Он проявляет признаки нетерпения. Что? Как? Врачу ничего не остается, как назвать вещи своими именами. Он произносит то, что я уже услышала. Принц Карим, ваша дочь и ее подруга Айша, любовницы, На Карима страшно смотреть. Когда он, наконец, пришел в себя, его пришлось удерживать от посещения Махи в течение 3 дней. Мусульманам внушают, что любовь и сексуальные связи между лицами одного пола преступны. Коран однозначно запрещает всяческие эксперименты. Не следуй тому, чего не ведаешь. В Саудовской Аравии считаются безнравственными любовь и секс даже между лицами противоположных полов. В атмосфере унижения и неприятия граждане страны подчеркивают эти социальные и религиозные установки, утверждая именно то, чего от них ожидают. В жизни же мы поступаем иначе. Арабы от природы чувственны, но они живут в пуританском обществе. Проблема отношений полов в нашей стране имеет стратегическое значение. Правительство тратит массу средств на содержание института цензуры. В кабинетах заседают люди, занятые поиском любых намеков на секс. Они вычеркивают, вымарывают, вырезают и искореняют. Редкая публикация увидит свет, не потеряв несколько страниц, строк, снимков, параграфов, вымаранных недремлющими цензорами. Когда одна из компаний «Осада» сотрудничала с зарубежной фирмой, занимаясь съемкой рекламного ролика для арабского телевидения, список ограничений, сопровождающий контракт, можно было бы считать шедевром юмора, если бы он не был составлен серьезными государственными людьми. Вот этот список. Первое. На экране не должны показывать привлекательных женщин. Второе. В случае появления в кадре женщины она не должна носить открытой или короткой одежды, такой как короткие юбки, купальные костюмы, брюки. Открытыми могут оставаться только лицо и кисти рук. Третье. Недопустим показ двух лиц, едящих из одной посуды или пьющих из одного сосуда. Четвертое. Недопустимы быстрые, энергичные телодвижения. Если в кадре появляется женщина, она должна неподвижно стоять или сидеть. Недопустимы подмигивания, мимика. Недопустимы поцелуи. Недопустима отрыжка. Недопустим смех, если он не является концептуальной составляющей данного рекламного продукта. Если запрещать все естественное и нормальное, люди поневоле начнут тяготеть ко всему аномальному и патологичному. Что и случилось с моей дочерью. В моей стране религиозные законы запрещают общение между несостоящими в браке мужчинами и женщинами. Мужчины общаются с мужчинами, женщины – с женщинами. Подобное вынужденное общение лиц одного пола не происходит без последствий. Иностранцы, посещающие страну и живущие в ней какое-то время, отмечают, что в королевстве широко распространен гомосексуализм. Я часто присутствовала на женских вечерах, концертах и встречах, где жизненная энергия била через край, и вызывающее поведение изголодавшихся по любви саудовских дам плохо сочеталось с ненавистными черными одеяниями. Собрание степенных леди, окутанных ароматом духов и источающих чувство собственного достоинства, взрывалось изнутри, превращаясь в развязную вечеринку с пением запретных песенок сомнительного содержания и похотливыми танцами. На моих глазах женщины, отбросив робость и скромность, терлись друг о друга, обнимались и шептались, назначая встречи, пока шоферы терпеливо ждали их на стоянке, чтобы отвезти к мужьям, вернувшимся с мужских вечеринок. Если на поведение мужчин смотрят сквозь пальцы, то за женщинами следят всегда, даже когда они встречаются друг с другом. И это пристальное внимание узаконено всевозможными правилами и указами, в том числе и правительственными. Несколько лет назад я вырезала из местной газеты маленькую заметку, чтобы показать ее сестрам. Мое внимание привлекла очередная мелочная придирка, очередное дурацкое ограничение, касающееся женщин. Речь шла о запрете на косметику в женской школе. Недавно я снова наткнулась на эту вырезку, разбирая старые газеты. Вот эта заметка. Запрет на использование косметики в школе. Директор образовательного учреждения для девочек Аль-Рас Абдулла Мухаммед Аль-Рашид призвал учениц и персонал воздержаться от употребления косметики, краски для волос, накладок и иных косметических средств на территории вверенной ему школы. Директор сообщил, что некоторые ученицы и преподаватели замечены в ношении прозрачных одежд, а также использовании и косметики, и туфель на высоких каблуках, что совершенно недопустимо. Ученицы должны одеваться строго и скромно, а преподавательский состав призван показывать в этом пример. Аль-Рашид добавил, что руководство не остановится перед решительными мерами по пресечению нарушений. Помню, с каким гневом я размахивала этой вырезкой перед носом у сестер. «Смотрите, они указывают, какие туфли нам носить, какие ленты вплетать в волосы, чем и когда красить губы». Сестры мои, гнев которых нельзя было сравнить с моим, тем не менее мрачно замечали, что наши мужчины лезут с указаниями повсюду, включая интимную жизнь женщины. Я всерьез считаю, что фанатики вездесущего контроля, правящие страной, толкнули мою дочь в объятия женщины. Разумеется, я возмущалась, горевала, я не могла принять лесбийской связи дочери, но я понимала, что послужило причиной ее противоестественного влечения. Зная проблему, можно попытаться ее решить. Карим опасался, что душа Махи безнадежно извращена опытом однополой любви. Как мать, я не могла с этим согласиться. Я обратила внимание Карима на то, что Маха сама захотела поделиться с родителями своей тайной. А значит, наша любовь может ее исцелить. И я оказалась права. Через несколько месяцев лечения Маха была готова воспринимать меня и мои разговоры. Впервые за последнее время она доверительно обратилась к матери, стремясь к общению, и в слезах признаваясь, что с раннего детства ненавидит всех мужчин за исключением отца и не знает почему. Я почувствовала укол, ощущая собственную вину и подозревая, что мое собственное негативное отношение к мужскому полу передалось ей по наследству. Казалось, еще в период эмбрионального развития внутри материнского организма в ней укоренилась уверенность в злобной, враждебной от природы натуре мужчин. Маха призналась, что ее ненависть к мужчинам усилилась в период временного отчуждения между Каримом и мною. «Почему мы убежали от отца? Что с ним не так?» Она искала ответ на этот вопрос. Прошло много лет с тех пор, как я забрала детей из летнего детского лагеря в Дубае и сбежала в тихий уголок сельской Франции, не желая делить положение жены с другой женщиной. Гуманная Франция, дающая прибежище тем, кого коснулась беда, казалась лучшим местом, где можно защитить детей, пока тянулись длительные переговоры с мужем, желавшим жениться во второй раз. Я изо всех сил пыталась защитить детей от последствий крушения брака. Безумная мысль! Как мать, я теперь прекрасно понимаю, что любая трещина в родительских отношениях отражается на благополучии ребенка. Слушая признание Махи в том, что лишение общения с отцом причинило ей мучительную боль и способствовало укоренению противоестественных наклонностей, я сама испытала ни с чем не сравнимую боль. И даже последующее воссоединение семьи не смогло разрушить ту оболочку, которую она создала для защиты своего сознания. Когда я попыталась поговорить о ее отношениях с Айшей, Маха рассказала, что она долгое время жила в неведении относительно существования любви женщины к женщине и мужчины к мужчине, пока Айша однажды не показала ей журналы, найденные в отцовском кабинете. На глянцевых блестящих страницах высокохудожественные фотографии демонстрировали женщин, занимающихся сексом друг с другом. Сначала снимки поразили ее, но вскоре Маха оценила, насколько прекрасна эта нежная, чувственная любовь, несравнимая с хищной, агрессивной любовью мужчины к женщине. Если бы только это. Айша давно презирала всяческие запреты. Она не считала зазорным шпионить за собственным отцом. Проделав дырочку в стене перегородки отцовской спальни, она неоднократно смотрела, как отец насиловал доставленных ему малолетних девственниц. Пригласила она посмотреть и Маху. Дочь рассказала мне, что плач и вопли этих бедняжек воздвигли стену между ней и мужчиной, как возможным половым партнером. Она рассказала совершенно невероятную историю, которую я сочла бы выдумкой, расскажи мне ее кто-то другой в иных обстоятельствах. Однажды в четверг вечером Айша позвонила и попросила Маху срочно приехать. Я и Карим отсутствовали, так что она просто велела одному из наших водителей отвезти себя к дому Айши. Отец Айши собрал у себя 7 девочек, то ли временных жен, то ли просто наложниц. Одеяние каждой из них состояло из большого павлиньего пера, прикрепленного к ягодицам. Перьями девочки щекотали физиономию отца Айши. В течение нескольких часов он использовал для удовлетворения похоти всех семерых. Маха и Айша, подхватив одно из таких перьев, отправились в комнату Айши и залезли в постель. Они принялись щекотать друг друга, дурачиться и хихикать. Тогда Айша впервые показала Махе, как можно получать удовольствие при общении женщины с женщиной. Стыдясь своей любви к Айше, Маха плакала у меня в объятиях, всхлипывая и жалуясь, что хотела бы стать нормальной девушкой и вести нормальную жизнь. «Почему я не такая, как Амани?» — восклицала она сквозь слезы. «Мы — дети одних родителей, а такие разные. Она — прекрасная роза, а я — колючий кактус». Не зная путей Господа, я не могла вразумить дочь. Обнимая ее, я пообещала, что в дальнейшей жизни она тоже будет розой. Затем дочь задала мне самый сложный вопрос. «Мама, как я смогу любить какого-то мужчину, когда я знаю такое о их природе, о их характере?» У меня не нашлось готового ответа, но я радовалась тому, что мы с Каримом одержали решающую победу в битве за дочь. Теперь домой, в Рияд. Перед отъездом Карим предложил британскому врачу, лечившему Маху, поехать с нами в качестве домашнего врача. К нашему удивлению, он наотрез отказался. «Благодарю вас», — ответил он вежливо, — «это, конечно, большая честь. Но, к несчастью или к счастью, не знаю даже, мое мировоззрение не в состоянии воспринять реалии жизни Саудовской Аравии». Не привыкший к отказам Карим настаивал, горячился и даже пытался сунуть психиатру крупную сумму денег. Врач твердо отказался от предложения, причем слова, произнесенные им, могли бы прозвучать оскорблением, не будь они сказаны так мягко и спокойно. «Дорогой мой, прошу вас, не нужно. Власть, богатство и я — вещи совершенно несовместные». С изумлением, глядя на этого невзрачного на первый взгляд человечка, я вдруг поняла, что смогу ответить Махе. Чуть позже я сказала ей, что однажды она встретит мужчину, заслуживающего ее любовь, ибо и такие ходят по земле. Мы уже встретили такого в Лондоне. Мы вернулись в Рияд, и здесь Карим заговорил о увлечении Махой черной магией. Как я и предполагала, виновницей оказалась моя свекровь. В моем присутствии Карим говорил с Махой, и она рассказала ему, что именно бабушка ввела ее в темный мир потусторонних сил. Когда мы показали ей черный камень с обрывком одежды Абдуллы, она отрицала, что хотела причинить ему вред. Надеясь, что Маха извлекла урок из пережитого, мы не настаивали на признании. Я горела желанием ворваться к своей свекрови, плюнуть ей в лицо, вцепиться в волосы. Карим, мудро распознав последствия такого противостояния, отказался взять меня к своей матери. Однако я смогла уломать Сару, я уговорила ее съездить во дворец нашей общей свекрови, когда там будет Карим. Сара прибыла чуть позже Карима и в саду дождалась его отъезда. Она рассказала, что слышала крики Карима и плач его матери, умолявшей о прощении. Карим запретил ей видеться с нашими детьми без свидетелей. Сара сказала, что после отъезда Карима она еще долго слышала плач и стенание Нуры, взывавшей к сыну. В заключении Сара проворчала, что я не лучше Нуры, потому что лицо мое лучилось счастьем, когда я услышала о страданиях этой злобной старухи.